майор Медведев, Андрей Виссарионович, старший объекта номер 43, поздоровался он с нами за руку, капитан Ельцин, старший майор Демин, полковник Ливан, капитан Сун, проходите в штаб, тут хоть тепло. Отряхнув сапоги на входе от налипшей грязи и желтой опавшей листвы, мы проследовали за майором. Охрана зашла за нами, однако устроилась пока в пустом предбаннике. Было видно, что в домике штаба еще не все работы закончены. Телефоны для адъютанта уже поставлены, но проводка еще только подводилась. Присаживайтесь. Извините, свободных бойцов пока нет, все наврали, поэтому обслужу вас лично. Майор достал стеклянные стаканы и разлил чай из парившего на буржуйке чайника. После того, как мы согрелись чаем, Медведев спросил, когда будем вскрывать. Прокольщики уже готовы, союзники тоже, они в соседнем домике устроились. В это время послышались голоса в предбаннике. А вот, кстати, и они. Медведев вышел и через минуту вернулся с двумя китайцами и Меркуловым. Последовало быстрое представление друг другу. Один оказался майором Ли, он отвечал за обеспечение операций с их стороны, другой капитаном Чином, командиром взвода китайского спецназа. Оба взвода, и советского осназа, и китайского спецназа, находились в кузовах двух ЗИЛов, ожидая приказа на выдвижение. Охрана портала была на двух ротах, хотя видел я только одну, ту, что занималась сборкой домов. Вторая, наверное, была в охранении. «Я думаю, нечего тянуть», — сказал Ельцин. «В Москве ожидают результатов как можно быстрее. Поэтому назначаю выход на 10 утра, то есть через 15 минут. Готовьте людей и технику». Командиры и офицеры, козырнув, вышли. «Как думаете, что там за мир?» — спросил Медведев. Было видно, что он волнуется, хоть и пытается это скрыть. «А вы что, порталы никогда не видели?» Стажировался с обоими своими замами на объекте 41, но там служба идет давно и построена как надо, а тут нужно создавать ее сначала. «Ничего, это в первые дни трудно, а потом все войдет в привычную колею», — сказал я. «А я до сих пор привыкнуть к этому не могу», — признался майор. «Фантастика какая-то, я сам такой», — посмотрев на наручный хронометр, «трофеи из мира стали на два», — сообщил. «Пора». Мы вышли из домика и поброшенным в грязь доскам перебрались на неистоптанную и неезженную землю, направляясь по опавшей листве к порталу. «Вы немного ошиблись, портал левее», — сообщил я. «Да мы не гадали. Как узнали, что в 20 метрах от дуба с раздвоенной верхушкой, так я велел ничего тут не строить и не ходить. Только часового поставил, чтобы шугал любопытных», — пояснил Медведев. Дождавшись опоздавших ученых, они, оказывается, с приборами лазили в полукилометре, там их аппаратура засекла какую-то аномалию, мы подошли к порталу. Оглянувшись на сосредоточенных осназовцев, невозмутимых спецназовцев, волнующихся командиров, я прикоснулся к двухметровому овалу, висящему в воздухе. Что произошло дальше, шокировало всех, из портала ударил настолько мощный напор воды, что смыло не только меня, отчего овал захлопнулся, но и всех, кто стоял перед порталом. Перед тем, как он захлопнулся, мне показалось, что в воде мелькнуло что-то темное. Возясь в луже, я пытался встать, но постоянно оскальзывался, да и другие пытавшиеся подняться меня роняли. Вокруг слышался мат на двух языках, рядом была куча мала из бойцов. Во все стороны торчали стволы оружия, из-под забрал сфер слышались сочные матюги. «Не затопчите рыбку», — заорал один из ученых. «А вода-то соленая», — сплюнул другой. Наконец, привстав на колени, я заметил рядом рыбу и теперь понял, почему бойцы, старательно работая локтями и коленями, расползаются в разные стороны. «Меловой период», — сходу определил один из ученых, доставая рулетку из кармана и жадно разглядывая огромную зубастую черепаху, которая вяло шевелилась на спине. «Да ну нафиг», — пробормотал я и последовал за спецназовцами. Попытка встать снова не увенчалась успехом, поэтому, оттолкнувшись ногами, я на животе пополз за здоровенным старшиной с печенегом в руках, пока не достиг сухого участка. Через несколько минут мы голышом набились в оба домика, выжатая форма сушилась, развешанная на веревочках. «Мда», поставив стакан с чаем на столик, известил я. «Первый блин, как говорится, комом». После неудачи нас увезли обратно на аэродром, где стоял выделенный нам самолет, а к порталу рванула комиссия. Не искать виновных, а вырабатывать новую тактику открытия. По прикидкам ученых, портал открылся на глубине вряд ли большей, чем 100 метров, иначе нас убило бы гидроударом. Да и так почти 20 человек из купола, Ладно хоть, всего два отделения да ученые под удар попали, остальных разве только обрызгало. Потом разговоров было, как нас смыло, протащило по склону метров 40, сдирая слой павшей листвы, и с грязью бросило на небольшой пятачок во овражке у лагеря. Но это ладно, и сменная одежда нашлась, и место, где подсохнуть. Из всех только ученые были довольны. Однако Ельцин пресек их поползновение на новые попытки открыть портал. Вдруг еще кого затянет. Отстреливаться от гигантской древней акулы он не хотел, поэтому умники быстро заглохли, занимаясь черепахой. Ее уже увезли куда-то в сторону Москвы. В общем, охрана сворачивалась, портал посчитали бесперспективным, а мы уехали на аэродром. Охрана же и взвод Меркулова с союзниками, как только комиссия закончит, направится в ближайшую воинскую часть. На сегодня полетов запланировано не было, поэтому мы после возвращения на аэродром поужинали и направились по своим комнатам отдыхать. На завтра планировался тяжелый день. Следующие 4 дня никаких особых новостей не принесли. Мы осмотрели всю железную дорогу до самого Киева и начали изучать другие дороги. Повезло нам вечером 5-го дня на середине перегона Москва-Минск, где я обнаружил достаточно большой спящий портал метрах в 2 над землей. Сброс маяка для поисковой группы и полет к ближайшему аэродрому прошли без проблем. Утром мы выехали к обнаруженному порталу. В этот раз охрана даже не думала строить оборонительную систему и ставить щитовые домики. Нет, все лежало в кузовах машин, дожидаясь приказа на установку или отбой. Встретил нас Медведев. «Долго же вы добирались?» – поздоровался он, когда мы вылезли из машины Начкара. Служба охраны вокруг была поставлена как надо, 3 поста проехали. Дорогу размыло после ночного дождя, пришлось объезд искать, пояснил Ельцин. Понятно. Ну, у нас все готово согласно новым инструкциям. Там? Спросил у меня майор, указав почти точно в сторону портала. Да, вон он. Приехавшие с нами китайские офицеры-наблюдатели ушли к своим, что кучковались у одного из тентованных армейских ЗИЛов. Когда начнем? Думаю, не стоит медлить. Нужно сделать все побыстрее, Москва торопит, ответил за меня капитан. Прошлый провал родил множество инструкций, которые теперь следовало исполнять при открытии новых порталов. На меня надели страховочную сбрую, которую прицепили к нейлоновой веревке, намотанной на лебедку. В случае, если с той стороны вакуум и меня при открытии попытается затянуть, оператор нажимает на кнопку, и меня лебедкой оттаскивает от портала. Ближе 40 метров рядом никого не было. Ну что сказать, продумали хорошо, молодцы. Поднявшись на сборную площадку, я дождался, когда лебедка натянет веревку, согласно инструкции сунул один палец и тут же немедленно его выдернул обратно. Вокруг послышались облегченные вздохи. Бойцы остались на месте, а 3 ученых с приборами в руках подошли вплотную. Я активировал портал подольше, и на этот раз никаких проблем не было. Как только ученые поднялись ко мне на площадку, я снова открыл портал. Немедленно были взяты пробы воздуха, и с помощью гибкого шланга с камерой на конце осмотрена та сторона. Картинка проецировалась на экран небольшого телевизора, что стоял неподалеку от работающего генератора. «Все, можно закрывать», — разрешил один из ученых. Деактивировав портал, я отстегнулся от страховки, спрыгнул с площадки и направился к буханке. Теперь, пока делаются выводы, можно посидеть в теплом салоне машины. Через 5 минут ко мне присоединились капитан и сопровождающие его китайцы-наблюдатели. Охрана осталась снаружи. Одеты они тепло. Ничего, постоят. Судя по вашим лицам, и в этот раз неудача. Что ученые сказали? Пока анализы свои проводят, но и без их слов понятно, что там что-то не так. Картинка с камеры показала мертвый лес и затянутое тучами небо. Я видел, как один из умников счетчиком Гейгера воздух с той стороны замерял. Тот аж верещал. Завышенный фон, согласно кивнул Ельцин. Долго без защиты там не походишь. И что теперь? Я уже заказал защитные костюмы для осназа. Пусть осмотрит там на 5 километров, и скорее всего, тоже закроем его. Хорошо. Через 4 часа с вертолета нам сбросили объемные тюки. 2 отделения Меркулова и 1 союзников облачились в новенькие оской стали готовиться к переходу. Дальше действовали споро. Высота портала с той стороны была та же, как и здесь, 2 метра. Поэтому на ту сторону попрыгали 6 бойцов и стали принимать запчасти, из которых собрали площадку. Сделали они это быстро, минут за 5, так как успели потренироваться с этой стороны, после чего вернулись и начали проходить дезинфекцию, их какой-то жидкостью специальной поливали. А на ту сторону ушли все 3 отделения, после чего я закрыл портал. Следующее открытие через час. У дымящейся кухни уже толпились бойцы, получавшие ужин. Заметив, что к буханке понесли котелки, я поспешил к ней, старательно выбирая более сухие участки почвы, чтобы не испачкаться. Когда бойцы облачились в костюмы ОСК, старший лейтенант Меркулов поморщился и приказал надеть сверху запасные маскировочные костюмы, так похожие на гилли, но уже советского производства. С союзниками шел капитан Чен, не для наблюдения, просто ему было интересно осмотреть новый неисследованный мир, поэтому на командование он не претендовал и шел как простой боец, осмотреться, разбиться на пары и начать прочесывание леса. Напоминаю, запрещается удаляться от портала дальше, чем на 2 километра. Бойцы быстро стали расходиться в разные стороны для исследования местности. 6 невезучих остались охранять закрытый портал. 4 из них были назначены тревожной группой, если где понадобится помощь. Буквально спустя 5 минут прозвучало сообщение в эфире. На 2 часа обнаружена заброшенная лесная дорога и остов машины. Похоже, у УАЗика. «Принято», — ответил Меркулов и поспешил с капитаном Чином к находке. В 400 метрах от портала действительно ржавел остов. Судя по виду, машина была обстрелена и горела. Рядом, присев у деревьев, застыли бойцы. Под их охраной оба командира осмотрели остов и прилегающую местность. «Стреляли оттуда», — после осмотра сказал Меркулов, ткнув пальцем в сдвоенный ствол дерева метрах в 60 от них, ранее бывший дубом. Они обнаружили 3 холмика. Под старой листвой находились скелеты. «Та», — кивнул капитан Чен, он пришел к тем же выводам. Ковырнув носком ботинка оскпласт даже не прошлогодней листвы, а перегноя, Чен вместе с ним поднял ствол оружия. Присев, Меркулов вытащил его на свет. «Калаш, 103, лет 8-10 лежит, как и машина». Маленький счетчик Гейгера тут же застрекотал, как только старший лейтенант поднес его к автомату. «И этот зараженный, та, я думаю, тут была война. Ядерная война». В это время вдали хлестнул выстрел. Не боевого оружия, скорее охотничьего, поэтому командиры не напряглись, хоть и присели от неожиданности, поводя стволами. «Доклад», — приказал Меркулов в забитый помехами эфир. Почти сразу через помехи пробилась одна из пар, 8-я группа. Выстрел был где-то рядом с нами. Слышим треск веток, кто-то бежит в нашу сторону, и он не один. «Замаскироваться и наблюдать», — приказал Меркулов и вместе с капитаном побежал в сторону доложившего поста. Тревожная группа к 8-му посту. Когда командиры вместе с тревожной группой из 4 бойцов достигли поста, то сразу получили доклад. Метрах в 100 от нас двигались фигуры, замотанные в тряпье. Одна маленькая и одна большая. Большая догнала маленькую, свалила ее, несколько раз ударила и понесла в ту сторону, доложил старшина Беркутов. «Вперед, нам нужны языки». Группа из 8 бойцов осторожно двинулась вперед, поводя стволами оружия, замотанными по совету старшего майора Демина в тряпье. Спустя километр они вышли на опушку леса, где проходила старая, сильно разбитая асфальтная дорога, на которой в некоторых местах уже выросли небольшие деревья. Чуть правее, у остова перевернутого автобуса, горел костер, суетились несколько фигур и раздавались крики боли. Кроме автобуса было видно еще несколько таких остовов, а на дороге стоял ржавый, явно горевший остов армейского Урала, чуть дальше, перевернутые легковушки. «Охват», — приказал Меркулов. Бойцы по-пластунски медленно сближались с неизвестными, а когда приблизились на расстояние броска, что было непросто, камуфляж в этом мире как-то не катил, увидели отвратительное зрелище. «Каннибалы», — пронеслось в эфире. Кто из бойцов это сказал, Меркулов из-за помех не понял. На пятачке у костра был подвешено тело еще живого человека, от которого отхватывал куски бородатый мужик и бросал их другому бородачу, суетившемуся у костра. Доносился сладковатый запах жареного мяса. Еще один бородач, размахивая большим ножом, пугал 3 связанных несчастных, что лежали у перевернутой тележки, из которой вывалился скарб. Вооруженные ублюдки были так себе, в основном колюще-режущие, но у главаря, что пугал несчастных, на боку была кобура и висел дробовик на ремне. «Берем». Почти мгновенно 7 массивных фигур осназовцев и одна невысокая спецназовца рванули вперед. Каннибалов брали жестко, поэтому пару раз прозвучал треск ломающихся костей под крики боли. «Берем всех и отходим. Старшина, осмотри тут все на предмет целого». «Есть», — козырнул Беркутов и со своим напарником остался осматриваться, пока основная группа с пленными выдвинулась к порталу. Тело несчастного, которого переводили на продукты, продолжала висеть, слегка подергиваясь в агонии. Это был юноша, вернее даже мальчик лет 12, и помочь ему было невозможно. Через 5 минут старшина с напарником догнали группу и присоединились к конвоированию. Через 10 минут, достигнув портала, они дождались открытия и все вместе перешли на ту сторону. В этом мире никто не остался. Когда бойцы Меркулова перетащили пленных через портал, я поморщился от смрада. Было такое впечатление, что эти деятели не мылись год. Как только портал захлопнулся, а бойцы рассредоточились по расположению, неизвестных увели в большую палатку, куда нырнули оба особиста и пяток осназовцев для усиления. Через минуту туда позвали пару ученых, из тех, что отвечали не за портал, а за проверку климата. В эту палатку я зашел минут через 5. Там в ряд голышом стояли 6 человек, 3 бородачей, в разной степени помятости, у одного был налицо закрытый перелом руки, у другого что-то с ребрами, стоял он полусогнувшись, держась за бок. Смрад больше шел именно от них. Покрутив головой и найдя свободный раскладной стул, я сел на него и, слушая допрос, что вел зам Медведева, рассматривал 3 других пленных. По виду, это была семья. Женщина со спутанными и грязными волосами прикрывалась руками. Девочка лет 10 и парень лет 14. У последнего были дефекты кожи, явно врожденные, скорее всего последствия радиации, и по 6 пальцев на руках и ногах. С остальными вроде все было в порядке, как каннибалы. Удивился я, когда услышал разговор вполголоса между сидевшими рядом Медведевым и Ельциным. Эти 3 ели одного из этих. Живьем шинковали, пояснил капитан, для наглядности тыкая в людей пальцем. Мрак. Что удалось узнать о том мире? Допрос только начался, но кое-что выяснить удалось. Там 2056 год, вот уже 7 лет прошло с момента ядерной войны. Выживших мало, прячутся по бункерам. Всю еду, что была, уже подъели, спасаются гидропоникой в оранжереях, но все равно смертность очень большая. Цинга свирепствует. Что за местность? Окрестности Тулы. Сейчас уточняем. ХМ. Получается, портал вполне удачный, задумчиво протянул я. Я тоже так подумал. Можно набрать сверхмотивированных специалистов, если выжили, конечно, и пошукать по брошенным заводам и воинским частям. Если станки и фонят, то не думаю, что сильно, проверку все равно провести можно. Ну да, согласился я. Портал с такой точки зрения действительно выглядел удачной находкой. Бери, что хочешь, все равно хозяев нет. Главное, облучение не получить. Как сообщили пленные, по Туле был нанесен один из ударов, то есть эпицентр был достаточно близко, поэтому так и фонит. Чуть дальше уже лучше, но все равно без защиты ходить не стоит. Как пояснил капитан, эти 3 бородачей относятся к так называемым нелюдям, а их жертвы были из убежища в одном из городков под Тулой, где смертность превысила всякие пределы, и вот часть решила прорваться подальше от радиации, к крестьянам. Мол, прошел слух, что где-то в Сибири живут под открытым небом и питаются вполне съедобными овощами. Уйти от радиации сумели, а от каннибалов уже нет. Я уже подготавливаю рапорт для командования. В ближайшее время нам этот портал не понадобится, так что возобновим поиски. Хорошо, я, если что, в машину, после плотного обеда в сон тянет. У этого портала мы пробыли еще 3 дня, пока не приехали другие люди, что будут отвечать за разведку и поиск ценностей в том мире. Из Москвы пришел приказ немедленно начать его разработку, поэтому я в течение нескольких часов работал с порталом, гоняя волны, чтобы он увеличился и нижний край достиг земли и даже ушел в нее. Пока я работал, бойцы уже расчистили там будущую дорогу, валя мертвые деревья, чтобы техника прошла. Стало больше средств радиационной защиты. Даже 1 машину для очистки техники пригнали. И вот, когда на ту сторону ушла первая колонна бронетехники, с которой ехали 10 спецов общей направленности из моего мира, я передал портал ключам майора Медведева и направился к машине. Пора работать по китайцам. Те уже проявляли нетерпение. Пока мы работали, эти 3 суток бойцы Меркулова и капитана Чина, нарабатывая опыт, на БТРах исследовали местность с той стороны и в 100 километрах от портала нашли на удивление мало фонящее место. Там-то и решили организовать базовый лагерь в этом мертвом мире. Мне, конечно, все это было жутко интересно, но работа не ждала. К следующему утру, когда ударили сильные морозы, от которых трещали стволы деревьев, мы возобновили поиски и к обеду прекратили их, буквально в 160 километрах от мертвого объекта, как его прозвали бойцы, был обнаружен очередной портал. Причем, можно сказать, случайно. Я фактически не осматривал населенные пункты, но когда мы делали поворот над излученной реки и какой-то деревней, то я заметил белесое пятно у одного из домов. Сперва я подумал, что ошибся, окно постоянно замерзало, несмотря на обогрев, однако протерев его, я понял, что все-таки был прав. Есть. Тут же воскликнул я, отчего все вздрогнули, даже летчики. Самолет заметно качнулся. Где? Тут же поинтересовался Ельцин. Вот, в деревне, у того дома, что рядом с магазином. Ясно. Лейтенант, сможешь тут сесть? Спросил капитан у летчика. Дорога подмерзла. Сядем, товарищ капитан госбезопасности. Садись. Летчик сделал несколько кругов над дорогой, рассматривая ее и прикидывая, как садиться. Когда мы снова пролетали над деревней, на околице я заметил десяток ребятишек и фигуру милиционера, который, прикрываясь ладонью от вышедшего из-за туч солнца, рассматривал нас. Сели мы благополучно, хоть и потрясло изрядно. Пока нарезали круги, второй пилот вызвал нас, сообщив, где обнаружен портал. Так что через час-другой осназовцы будут тут. Как только самолет замер на обочине, мои телохранители открыли двери и спрыгнули на твердую почву. Ветер и мороз заметно укрепили дорогу, и проблем с посадкой не было. А вот и встречающие, пробормотал капитан, следом за мной покидая салон. Пока он расспрашивал милиционера, сержанта, как я определил по треугольникам в петлицах шинели, мы достали зимнее обмундирование, то есть ватники и ушанки, и оделись. «Идемте, пока подождем наших в доме председателя сельсовета», — обернувшись, велел Ельцин. Летчики и техник остались у самолета отгонять любопытных мальчишек, а мы направились к деревне. «Видишь?» — спросил капитан, когда мы приблизились к нужному дому. «Да, причем портал наполовину в доме. Хм, странно. Ты о чем? Портал какой-то странный. Я еще таких не видел. В чем странность?» Тут же насторожился один из китайцев-наблюдателей. «Обычно порталы белесого цвета, а этот темно-серый, да еще как-то странно пульсирует. Не видел таких никогда. Хотя надо ближе подойти, посмотреть. Вот когда все прибудут, тогда и посмотришь вместе с учеными. Давай в калитку проходи». Председатель сельсовета жил в соседнем добротном доме пятистенки, причем с достатком. Пока китайцы что-то обсуждали с капитаном, я прилег на кровать и прикрыл глаза. Солдат идет, служба спит. Ну, или наоборот. Здоров спать, все на свете проспишь. Толкнули меня в плечо. Что, наши уже прибыли? Спросил я у разбудившего меня капитана. Еще вчера, так что жители эвакуировали, соседние дома заняли портальщики, осталось только открыть портал. Что-то я стремаюсь, не нравится он мне. Не бзди, все будет нормально. Давай умывайся, позавтракай, там тебе шрапнель с чаем приготовили, и на выход. Союзники уже ждут. Хорошо. Через полчаса я вышел на резное крыльцо, которое охранял часовой, и, ежась от утренней сырости и кутаясь в ватник, поспешил к нужному дому, где уже суетились ученые и стояли на готовности бойцы Меркуловичина. Товарищ Демин, требуется ли разобрать дом? Портал большой, несмотря на то, что он на треть уходит в дом, пройти можно свободно. Хорошо, тогда начинаем. На меня надели сбрую и снова пристегнули к лебедке. Первое касание, портал открывается, и я тут же отдергиваю палец, все согласно инструкции. Теперь ученые приблизились вплотную, и я снова активирую портал. Быстрый забор воздуха и съемка той стороны. Все. Закрыв портал, я скинул сбрую и направился к стоявшим в стороне командирам. Медведев теперь являлся старшим на объекте мертвый, так что у нас был новый командир портала, майор Григорин. Подойдя к группе собравшихся командиров, я спросил, что там, степь. Причем, похоже, летняя. Небо почти чисто, но вдали тучи намечаются, снова перемотав запись, ответил Ельцин. Сейчас узнаем, что нам умники сообщат, и пошлем разведгруппу. Через минуту к нам подошел старший из ученых. Воздух чистый, проблем не будет. Радиоэфир чистый, выход в этот мир возможен. Хорошо, разведгруппе готовность 1, выполнять. Когда оба взвода были готовы, мы снова открыли портал, пропуская на ту сторону одного бойца за другим. Стой, проход нестабилен, закричал вдруг один из ученых, после чего произошел хлопок, от которого у меня заложило уши, и я ткнулся лицом в еще молодую траву. Все, кто присутствовал у портала, наблюдали, как после крика портал превратился в воронку и втянул в себя тех, кто стоял рядом. перекличка, доложить, кого не хватает, закричал капитан Ельцин. Перекличка показала, что отсутствует 53 человека, из них 48 бойцов Меркулова и капитана Чина вместе с ними самими, трое ученых, Демин и один из его телохранителей. Перевернувшись на спину, я захохотал. Я же говорил, что портал странный. Приподнявшись, я посмотрел в сторону овала. Твою же мать, его не было. Рядом со мной лежало семеро человек. Остальные бойцы, что успели перейти, рассредоточились вокруг и с недоумением смотрели на нас. Встав на ноги, я быстро осмотрелся. Меркулов, Чен, ко мне. Подбежавшие командиры вопросительно посмотрели на меня. В их глазах беспокойство я так и не заметил. Портал схлопнулся. Поэтому пока мы с учеными изучаем причину этого явления, занять оборону, далеко не отходить, вдруг портал откроется. Есть, козырнул Меркулов. Чен просто кивнул. Посмотрев на палившее солнце, я стал скидывать зимнюю одежду. Это осназовцы и спецназовцы, зная, куда направляются, предварительно переоделись в летние лохматки. Причем камуфляж у них был степной. Ученые и телохранитель последовали моему примеру, сбрасывая теплую одежду в одну большую кучу. Из оружия у меня был ТТ, а у телохранителя, кроме пистолета, компактный пистолет-пулемет из моего мира. Я в этих системах не разбирался, то ли Бизон, то ли Кедр. Пока бойцы создавали круговую оборону, мы с учеными стали осматривать место, где ранее находился портал. Его бывшее местоположение можно было определить только по примятой траве после прошедших тут четырех десятков бойцов. Кроме бойцов и ученых перекинуло одного из личных телохранителей, старшего лейтенанта Петрова, или Кузьму, как он просил себя называть. Сейчас он стоял рядом и с беспокойством осматривался. Ему не нравилась открытая местность на десятки километров вокруг. «Совсем никаких следов?» – испуганно спросил один из ученых, другие просто слушали. «Есть странная тонкая нить бледно-красного цвета. Она слегка светится и уходит в ту сторону», – указал я направление. «Нужно определить, откуда она берет начало. Ниоткуда. Просто появляется в том месте, где был портал, хотя тут едва заметное утолщение, где она появляется. Смею предположить, что это утолщение и есть закрывшийся и сжавшийся портал», после небольшого обсуждения ответил старший из ученых. «Кажется, его фамилия была Варламов. Я тоже так подумал», согласно кивнул я. «Попробуйте воздействовать на эту нить. Хаем, попробуем». Легкое касание нити пальцами заставило ее дрожать и пульсировать. Утолщение осталось на том же месте и того же размера. По-всякому пробовал, просто вдаль уходят волны по нити, и все, через 20 минут безуспешных попыток известил я. Мы наблюдали, как вы открывали портал касанием. Сейчас при касании нити мы ее не видим, озвучил младший из ученых. Думаю, мы тут можем находиться до скончания веков. Петров, собрать командиров. Телохранитель быстро окликнул всех командиров. Значит, диспозиция такая. Начал говорить я. Портал закрылся, и как его открыть обратно, я не знаю, вернее, не умею. Поэтому доложите о припасах, что мы принесли с собой. Тройной боезапас и сухпай на 3 дня. Стандартный набор согласно инструкции, коротко ответил Меркулов. По оружию, в основном автоматы, 3 снайперские винтовки и 8 пулеметов, 3 станковых гранатомета, ручные у всех, пистолеты у всех, есть мины, сигнальные да противопехотные. Правда немного, ясно, нужно решить, останемся мы у портала или двинем отсюда. Есть предложение от одного из ученых идти вдоль нити, возможно, мы выйдем к другому порталу. Идея здравая, товарищ старший майор госбезопасности, можно комдив. Хорошо, товарищ комдив, тогда слушайте приказ, остаемся у портала на сутки. Вам обеспечить нас едой и водой и провести разведку окружающей местности, пока мы с учеными работаем с порталом. Это все. Товарищ командир, поднял руку Чен, нас учили добывать еду в такой местности, разрешите заняться добычей продовольствия моим солдатам, воду тази попробуем добыть. Хорошо, пусть будет так. 2 отделения остались с нами, занимая оборону и организовывая огневые точки для пулеметов и автоматических гранатометов, остальные, разбившись на тройки, отправились в степь. Посмотрев, как оставшиеся бойцы активно машут пехотными лопатками, я вернулся к порталу и до самого вечера, тут тоже было утро, занимался только им. К вечеру начали возвращаться бойцы, возвращались почти одновременно, видимо, Меркулов координировал их по рации. Когда меня пригласили поужинать, я направился к 3 кострам, где хозяйничали китайские солдаты. На углях жарились куски мяса разных животных. Были даже змеи, их, кажется, было большинство. В глине запекалась рыба. Так как сухпай я трогать запретил, то мы начали ужинать тем, что приготовили китайцы. На удивление, хватило всем, даже немного осталось, и было вкусно. Хотя, может, мы просто проголодались. Отпив чая из кружки, я велел: «Докладывайте». Сидевшие рядом командиры переглянулись и кивнули. В 8 километрах на восток была обнаружена река. Воду и рыбу мы взяли именно там. На 20 километров вокруг никого, но мы дважды встречали следы лошадей, неподкованных. Может, дикие табуны, но судя по глубине следов, они несли всадников. В пользу присутствия тут человека говорит очередная находка. Была обнаружена на берегу реки лодка-долбленка. Мы ее осмотрели. Сделана она из цельного дерева с помощью огня и какого-то грубого инструмента. Все это позволяет предположить, что мы попали уж совсем в старинные времена. Еще нашли вот это, протянул мне Меркулов кусок камня. Кремневый наконечник. Вырезали из борта лодки. Или дохристовые времена, или близкие к этому времени. Надо ученых помучить. Капитонов, тот, что с плевком на подбородке, как раз историк. Кивнул я на пившего чая метрах в 10 от нас ученого с куцей бородкой. Хорошо, раз с водой и продовольствием проблем нет, останемся пока у портала. Есть какие результаты? Спросил Чен. Да, дважды мне удавалось увеличить утолщение. Один раз на 10 сантиметров, в другой раз до размеров большой тарелки. Даже на мгновение удалось открыть портал. Правда, тарелка начала уменьшаться, пришлось убрать палец. Это хорошая идея. Заметно повеселели сидевшие рядом командиры. Да, но что-то я не так делаю. Чувствую, что решение на поверхности. Кстати, Чен, как вам этот мир? Очень нравится, но решать не мне, а кураторам этого проекта. Хорошо, усильте оборону на случай внезапного нападения. Мало ли что, мы создадим барьер из мин. Правда, на 2 контура нам не хватит, но 1 линию обороны мы сделаем. Хорошо, это ваша работа. До самой темноты, пока бойцы суетились вокруг, подготавливая оборону, я возился с порталом, пытаясь его открыть. Кроме как еще раз увеличить его до размера тарелки, у меня ничего не получилось. Ночь прошла вполне благополучно, только под утро вдали кто-то выл вроде волков, поэтому после завтрака бойцы снова разбежались осматривать территории, а я вернулся к порталу, пытаясь его открыть. «Знаете, Андрей Евгеньевич», — обратился я к старшему из ученых, — «у меня такое впечатление, что именно эта нить мешает нам попасть обратно домой. Более того, она похожа на сигнальную. Что бы я ни делал, по нити идут какие-то непонятные разноцветные волны. Природа порталов нам неизвестна. Мы как дикарь, что нашел колесо и не сразу разобрался, как им пользоваться, вот теперь и вертит в разные стороны». «Мда, Чен», — окликнул я старшего офицера в лагере. «Командир», — подбежал ко мне капитан. «Возможно, у нас скоро будут гости. Эта нить, что уходит вдаль, похожа на сигнальную. Предупредите, до кого сможете докричаться, и усиливайте оборону до предела. Уйти мы отсюда не сможем». «Понял», — посерьезнел китаец. Весь следующий день я пытался ухватить нить пальцами и резким рывком оторвать ее от портала. «А что, если это нужно сделать, когда портал немного увеличен?» — предположил один из ученых. Они под тем же пеклом продолжали находиться рядом, подкидывая идеи и морально поддерживая меня. «Здравая мысль», — подумав, согласился я. «Командир, только что пришло сообщение от разведгруппы номер 7. Замечены конники. Все группы получили приказ на отход к базовому лагерю», — сообщил подскочивший Чен. «Я только что увеличил портал до размера тарелки и попытался оторвать нить. У меня это почти получилось, но внезапный доклад китайца заставил вздрогнуть и выпустить ее». С сожалением посмотрев на нить, утончившуюся в месте касания с порталом, я повернулся к капитану. «Все отходят?» «Да, связь отличная, все разведгруппы отходят. Даже рыболовы несут во фляжках и котелках воду. Рыбу они наловили». «Хорошо, я немного разобрался с порталом. Это нить что-то вроде пуповины. Кто-то пьет энергию портала. Реально открыть портал?» «Да, я почти порвал нить, но сейчас слишком устал. Много энергии ушло на попытки. Отдохну пару часиков, и можно будет снова попробовать». В течение часа небольшими группами подходили бойцы. Вдруг вдали хорошо слышно застрекотал пулемет, его поддержала пара автоматов. «Старшина, что у вас?» — вышел в эфир вернувшийся Меркулов. Выслушав доклад, он приказал: «Понял, берите языка и отходите. «Что там?» Привстав на локте, спросил я. «Орда». Встав, я взял протянутый Меркуловым бинокль и стал всматриваться в степь. Вот появились три бегущих в нашу сторону точки, одна вроде несла что-то на себе, а за ними во всю степь стали появляться конники. Иногда до нас доносились короткие сдерживающие очереди. То один из бегущих бойцов, то другой останавливался и выпускал прицельную очередь в непреследующих, а скорее сопровождающих их конников. А знаете, нить ведь идет в ту сторону. Я был прав, она сигнальная. «Еще один видящий?» – спросил Меркулов. «Не знаю. Я к порталу, а вы прикройте разведгруппу. Кажется, конники нас увидели. Были еще попытки?» – поинтересовался Гоголев. «Две попытки открыть переход мы засекли вчера. Во время второго открытия мы попытались пропихнуть в портал записку, но он раньше схлопнулся. Размер был маленьким, сантиметров 30 в диаметре», – ответил капитан Ельцин. «Они стояли метрах в 6 от места, где сутки назад находился закрывшийся портал. Избу, в которую частично был углублен навал, уже разобрали и унесли, и сейчас воздвигали оборону портала. Жители эвакуировали в соседние села. Часть построек разобрали и перевезли в соседние деревни. Как поселение, эта деревня фактически перестала существовать. Как определили спецы, тот мир был вполне неплох, да и оставалась надежда на Демина, раз он пытается открыть портал. Приготовьте на всякий случай бойцов первой роты, мало ли что с той стороны происходит», – отдал приказ Гоголев. Его сорвали с переговоров, что в данный момент шли в Москве, и срочно отправили сюда, поставив во главе чрезвычайной комиссии. Гоголев с большим интересом следил за переговорами, и та схема сотрудничества с китайцами и некоторыми странами из мира Демина, что создавалась посланниками на его глазах, была не только интересной, это было историческим событием. Однако, наблюдая за работой товарища Берии и иностранных и иномирных послов и иногда присоединявшегося к ним товарища Сталина, Гоголев понимал, что создавалась связь миров, где мир товарища Сталина будет в центре и иметь некоторые преимущества, коими и пользовались политики. Возможно, в будущем будет объединение обоих миров в одно государство, но это пока были просто мысли, без реальных переговоров. Портал, пробормотал Ельцин удивленным тоном, отвлекая генерала от мыслей войти в историю одним из основателей межмировых дорог. Портал. Когда Гоголев обернулся к открывшемуся порталу, трехметровый размер совпадал с докладом, из него вывалился Демин с тремя стрелами в теле. Две были в спине, одна в ноге. Первая рота, приготовиться к переходу, оружие к бою. Тут же заорал Ельцин, его команды стали повторять ротные и взводные. Через продолжавший находиться открытым портал отчетливо доносились разрывы гранаты, длинные очереди на расплав стволов. Было понятно, что там очень жарко. Портал не закрывался, потому что ноги Демина продолжали находиться с той стороны. Демина оттащили от портала, а вместо ключа встал ротный один. Он наполовину исчез в портале, наблюдая за обстановкой с той стороны и знаками управляя ротой, то останавливая приготовившихся перейти бойцов, чтобы с той стороны вынесли несколько раненых, то снова разрешая переходить. Выслушав доклад одного из осназовцев, что выносил на себе раненого товарища, правда, и сам будучи раненым, бронебойная стрела пробила бронежилет и задела бок, Гоголев поморщился и велел тому идти к медикам. Однако боец продолжал стоять рядом. За 5 минут фактически уничтожить 5 десятков хорошо вооруженных высококлассных бойцов, да, тяжело будет с этим миром, пробормотал Гоголев. Потери противника тоже не радовали. На момент открытия портала они потеряли более 400 воинов, да в 3 раза больше лошадей, просто засыпав бойцов дождем стрел. От падавших навесом, как минометные мины, стрел не было подготовлено защиты, кроме сфер, но даже они не всегда спасали. Сколько их было? 1000 точно есть. Но они прибывают и прибывают. Карусель все свою крутит. Хорошо, вон медик освободился. Перевяжись. Развернувшись, генерал столкнулся с бойцом пулеметного расчета, который как раз тащил мимо патроны для КПВ, отчего тот уронил один короб, и в грязь вывалилась длинная золотистая змея пулеметной ленты. «Извините, товарищ генерал», – пробормотал боец и юркнул в портал вслед за расчетом, позабыв про патроны. В это время ротный, продолжавший следить за боем, раненых эвакуировали почти всех, вывалился в этот мир со стрелой в глазу. Два ключа, что активно махали руками в портале, пытаясь расширить проход для бронетехники, выпали следом со стрелами в телах. Почти сразу им на смену встали запасные ключи, а на ту сторону начала переходить вторая рота и остатки подразделений Меркулова и Чина, которые не успели перейти в прошлый раз. Отдавать противнику портал никто не собирался. «Что с Деминым?» – спросил генерал, подходя к дому, где была санчасть. «Ничего серьезного, нога, вмякоть, уже почистили и перевязали. Две другие вошли под углом и повредили только мышцы и одно ребро. Тут проблема в большой кровопотере, видимо, товарищ старший майор долго не мог перевязаться или уже никто не мог это сделать. Грузите всех тяжелых в мой вертолет и отправляйте в Москву, я сейчас сообщу о раненых». В это время от портала прибежал тяжело дышавший майор Григорин. «Товарищ генерал, отбились. Потери?» — резко повернулся к нему Гоголев. «От первой роты личного состава осталось 20%, от второй роты 50%. Нас спасли зенитные пулеметы, если бы не они, подавили бы. Они как будто обкуренные лезли и лезли на пулеметы. Сейчас заканчивает располагаться минометная батарея и продолжается эвакуация раненых». «Сколько их?» «Около сотни, товарищ генерал. Погибших столько же. Перевязочных средств и машин для эвакуации не хватает. Скоро все будет, я уже отдал приказ в ближайшие госпитали и военные части. Скоро прибудет пополнение. Что с пленным?» «Китайские товарищи с ним работают. Я к ним своего зама отправил и двух бойцов из татар. Кроме этого к нам доставили еще 4 пленных разной помятости». «Хорошо, эвакуируйте раненых, укрепляйте оборону с той стороны, если что, я на допросе пленных». «Есть». Открыв глаза, я посмотрел на белый потолок. «Блин, опять госпиталь», — простонал я. Судя по виду, лежал я в одноместной палате. Не успел я повернуть голову, чтобы осмотреться, как услышал. Очнулся, голос был Алин, и тон не предвещал ничего хорошего. «Дай попить», — попросил я, повернув голову и жалобно посмотрев на сидевшую рядом Алю. Судя по темным кругам под глазами, она давно не спала. Напившись, я напомнил: «Прежде чем выслушать отповедь о своем поведении, напомню, что ты в положении и тебе нельзя волноваться. Если тебя убьют, то ко мне можешь не возвращаться». «Ясно», — сдув челку со лба, заявила моя женушка. «Угу, дай еще попить. Накал у жены я сбил, поэтому следующие полчаса мы болтали на различные мирные темы». Очнулся я утром, после завтрака. Дождавшись обеда, вытерпел приход врача с медсестрой, те сменили повязки, и снова лег отдохнуть. Голова закружилась. Последнюю неделю рядом со мной дежурили то Аля, то мама, следя за состоянием, а когда поднималась температура, тут же звали дежурного врача. В общем, выздоравливал потихоньку. На 8-й день ко мне заглянул улыбающийся Гоголев. «Меня уже опросили насчет происшествия с порталом, это произошло на 2-й день, поэтому Гоголев, скорее всего, пришел просто проведать. Заходи», — махнул я приглашающей рукой. «Чего у дверей мнешься? Ты уже сидеть можешь?» — удивился он. «Я уже и в туалет сам хожу», — гордо ответил я, продолжая сидеть на кровати, пока мама обтирала меня влажной губкой. Не уточнив, что подразумеваю ночной горшок под кроватью. «Алевтина Анатольевна, оставьте нас, пожалуйста, одних», — попросил Серега, выложив подарки на стол у окна, как только мама закончила со мной. «Все секретничайте». «Ладно, пойду на кухню, узнаю, что там с обедом». Мама, подхватив поднос с тарелками, вышла из палаты, чуть не столкнувшись с одним из моих телохранителей, что стоял снаружи. «К сожалению, Петров погиб у портала, защищая меня, и ему прислали замену». Как только дверь закрылась, Сергей подхватил стул и сел рядом. «Как ты?» «Нормально. Ты давай не тяни. Интересно же, что с тем порталом? Что китайцы? А то Чен в соседней палате ничего не знает. ХМ, их теперь это мир, все бумаги подписаны, они за него руками и ногами уцепились. Какой год? Что за местность? Что, мне из тебя слова клещами тянуть? Да христовый. Мы поднимали самолет-разведчик, облетел он местность. Крымские степи это. Горжи не было», — удивился я. «До них там далеко. Река, что рядом, похоже, Дон. Сейчас к порталу начали подводить железную дорогу, там всего 5 километров, а на ту сторону перешли первые китайские части, расширяя теперь уже свои территории. Мы свои войска вывели. Теперь с этой стороны наша пограничная застава, с той стороны китайская. Эти пытались еще раз напасть, да, дважды, но мы перевели туда мотострелковый батальон с танками для усиления и этих лучников раскатали по степи. Союзники меня удивляют. Только прошло сообщение, что мир подходит и портал стабилен, как уже начались перевозки переселенцев из Китая твоего мира. Причем первые 8 эшелонов везут в основном, кроме сельхозтехники, большую часть семей китайских военных, строителей и несколько сотен семей фермеров. 10 дней прошло с момента открытия, а первые 100 тысяч человек начали свой путь через три мира. Какими порталами пользуются? Пока нашим, что в Татарии, через Лукашенко. Но земли у нас под Брестом уже освободили. Скоро запустят через твой родной поселок к Минску, а там рукой подать. Китайские строители с нашими начали тянуть ветку в Белоруссию. Как запустят, эшелоны пойдут один за другим. Быстро работают. Такое впечатление, что они чего-то боятся, или действительно у них там проблемы с перенаселением, кто его знает. Узнали, что это за непонятная нить была. Узнали, Гоголев помрачнел. Шаман у этих племен был, он и присматривал за порталом. Открыть не мог, но сигнальную нить подвесил. Мы его ученика живым взяли, а этот сдох, когда стоянку племени окружили. Ученые пытаются разобраться в этом деле, пока подвижек нет. Понятно. Да ладно, это теперь проблема китайцев, пусть сами разбираются. Хотя я теперь аборигенам не позавидую. Думаю, те будут ставить себя жестко. Это точно. Их военные части, как только перешли на ту сторону, сразу же освободили земли на 100 километров вокруг и продолжают продвижение, как только переходят свежие части. Степи держат с помощью самолетов. Любые попытки прорваться к порталу подавляются маневренными группами. Они даже начали строить железную дорогу от портала к реке и возводить там первое поселение в этом мире. Удивительно шустро работают. Есть еще какие новости? Есть, усмехнулся Сергей. Так как найденный мир полностью устроил китайских товарищей, то поиски приказали прекратить. Есть другая работа. Какая? Наши войска слитным ударом отбросили немцев от Буга и окружили несколько армий. Скоро будет освобождена территория Польши с порталом в мир царя, так что готовься. Нахимов уже предупрежден, его отозвали с Черноморского флота. Он там под видом каперанга командует тремя эсминцами. В восторге от наших кораблей. Скоро будет переход, подразделения уже готовы. Кто за этот портал будет отвечать? Ты его знаешь, полковник Свиридов. Склады со старым вооружением подготавливают к вывозу. Там царский полковник Ульянов курирует приемку. Так что проверка перед передачей их царю ведется под присмотром союзников. В общем, не волнуйся, мы действуем согласно договору. По договору мы должны были вернуться в тот мир через 2 года, никто же не думал, что вы немцев так быстро разобьете. Ладно, что там с мертвым миром? Есть много интересного, но пока неопределенно. Мы стараемся не афишировать там свое присутствие, хотя бойцы нашли брошенную и разграбленную воинскую часть, танковую. Десяток машин, что современнее, уже перетащили на эту сторону с помощью тягачей. В бронетанковом институте уже изучают все новые в бронетехнике. Так что мир очень перспективен. Понятно. Мы еще в течение часа поговорили на разные темы. Даже затронули переговоры между Сталиным и политиками из моего мира. Переговоры прошли очень обнадеживающе, и они уже отбыли в свой мир. Если все пройдет удачно, то скоро будет объединение. И германские и французские товарищи из моего родного мира будут ездить в этот мир как на курорт и на экскурсию. Жаль только, что дойдет до этого лет через 10, не раньше. Следующие 3 недели я узнавал свежие новости только благодаря радио, репродуктор висел у окна, да и сводок по 3 мирам, где сейчас активно работали сотрудники из этого мира. В моем бывшем мире произошли сильные националистические волнения, подавленные местными войсками. Были они в основном в таких странах, как Латвия, Эстония и другие прихлебатели США. Были, конечно, попытки разжечь такие волнения и в России, однако спецы Берии, которые работали в ФСБ, достаточно жестко пресекли их, уничтожив вожаков и агентов спецслужб, что проплачивали эти акции. Столь жестокая расправа над некоторыми дипломатами разных стран шокировала общественность других стран. Наши особо и не скрывали, почему были казнены те или иные люди. Их дипломатическая неприкосновенность аннулировалась. После этого начался резкий отток некоторых дипломатов из разных консульств. Китайцы строили в Татарстане прямую железную дорогу к порталу. Не Транссиб, но похоже. Наши железнодорожные строители им начали помогать, как только пошли денежные поступления в МПС. Договор мы выполнили, мир китайцам найден, однако никто не говорил, что наши строители будут за бесплатно работать. Им тоже что-то кушать надо, а казна пуста. Уже в этом мире началась стройка от портала под Брестом в сторону китайского мира. Тоже отдельная, тоже только для них. По примерным прикидкам, Через год они полностью перейдут на свою новенькую дорогу, освободив перегруженные дороги этого и моего бывшего мира. Эшелоны шли чуть ли не друг за другом. Про китайский мир пока ничего определенного сказать не могу, информации очень мало. Однако то, что бои там идут и китайцы освобождают уже свой мир от аборигенов, это точно. Представители союзников попросили разрешения воспользоваться госпиталями нашего мира. Видимо, своих не хватает или они в процессе стройки. После разрешения в ближайшие госпитали, где лежат бойцы и командиры, что участвовали в моем спасении, сразу же хлынул поток раненых. Большинство ран резаные, были ампутированные конечности. Также раны от стрел и копий. Видимо, жарко на той стороне. Однако поток раненых скоро начал истончаться. Видимо, китайские военные нашли решение, как бороться с местным населением. Последний мир, тот, что мертвый, радовал относительно целыми станками и оборудованием на заброшенных заводах и предприятиях, хоть и радиоактивными, но после спецобработки фон заметно падал. Были и выжившие с той стороны, что переходили к нам. Спецов было мало, да и тех находили в окрестностях ближайшего завода, но всех переселенцев принимали и после медицинского осмотра отправляли в поселение на берега Белого моря. Большинство были рады этому. Тут можно ходить без защиты и есть 3 раза в день, а не 3 раза в неделю, как они привыкли. Да еще чистую пищу. Дети, что выжили, в первый раз увидели солнце и дышали чистым воздухом, питались вкусной незараженной едой. Вот такие дела. Отложив папку с последними сводками по мертвому миру в сторону, я потянулся и, встав из-за стола, прихрамывая подошел к окну. Там на парковке как раз остановилась моя новая машина, полученная вместо уничтоженной. Из нее появилась Аля в пальто, обрисовывающем ее восхитительную фигурку. Подхватив сумочку, она направилась ко входу, который охранял часовой. Ее приезд меня не удивил, так как вчера врач разрешил мне долечиваться дома. Не успел я отойти от окна, как на парковке встали еще 3 машины. Из УАЗика буханки с красным крестом выскочил наш главврач и поспешил ко входу, а вот из 2 других показался Гоголев с охраной. «Че это?» – удивился я. «Договаривались же встретиться завтра у меня». Почесав озадаченно затылок, я поправил больничную пижаму и зашаркал к дверям. «Надо встречать жену». Пальто она сдала внизу в гардеробе, поэтому, встретив ее в дверях и поцеловав, я принял сумочку и шаль, после чего, уложив все на кровать, усадил Алю за стол. Жена была в свободном платье, поэтому уже появившийся животик не был виден. «Как вчера день провел?» – спросила она. «Нормально. Процедуры и анализы прошел, так что можно ехать», – устроившись напротив, я улыбнулся. «Что у вас там за турнир был вчера?» Мне внизу главврач встретился, жаловался. «Да обычный, в карты играли в командирской палате, в подкидного, на выбывание. Потом пришел врач и всех разогнал». «Понятно. Ты чего не одеваешься? Следом за тобой Серега приехал, подождем его. Похоже, там какие-то новости есть». «Да», — Аля озадаченно потерла щеку, потом встала и сказала: «Я пока вещи соберу, все равно палату нужно освобождать». Пока жена укладывала мою одежду в кожаный чемодан, вытащив его из-под кровати, я открыл ноутбук и включил его. Именно в это время раздался стук, и к нам заглянул один из охранников Сергея. «Можно», — сказал он. Дверь открылась уже шире, и вошел сам Гоголев. «Привет», — кивнул я ему. Пожав мне руку, Сергей приветливо кивнул Али и устроился напротив. «Что-то случилось?» — спросил я. «Раз ты так вовремя приехал». «Да, есть для тебя работа. Мы уже узнали, что ты ограниченно годный. Не волнуйся, много ходить не придется, будут возить на машине да на самолете». Аля бросила собирать меня и, сев на кровати, стала пристально, не моргая, смотреть на Сергея, отчего тому стало неуютно. «Аля, выйди, пожалуйста», — попросил я. «Не думаю, что ей нужно знать в ее-то положении, куда меня отправляют. У меня высший допуск», — фыркнула та, не сдвигаясь с места. «Подумай о ребенке». Подумав, Аля встала и направилась в коридор. «Время обеда, тебя должны покормить. Пойду потороплю». Как только дверь закрылась, Гоголев открыл портфель и достал планшетник. «Тут вся информация. А если на словах?» — предложил я. «Если на словах, то от одного из местных в мертвом мире мы узнали о заводе по точным приборам. Его построили в конце 30-х годов. То есть ничего подобного в твоем мире пока нет. Мотопехотный батальон подполковника Заречного, усиленные осназовцами майора Летяги, совершили бросок и, выбив большую банду с территории даже не завода, а целого комплекса строений с оборудованием разной направленности, сообщили, что все функционально и работоспособно. Более того, законсервировано. Из плена были освобождены рабы, местные рабочие, специалисты и их семьи. Они там делали патроны для банды. Для вывоза всего оборудования и специалистов был дан высший приоритет. Все на контроле самого. Демонтаж оборудования уже начался. Так в чем проблема, удивился я. Проблема в том, что от портала этот комплекс находится в 2000 километров, и никто из местных банд не ожидал, что по их территориям проедет столько техники. Теперь они нас ожидают обратно и без крови вряд ли пропустят, а чтобы очистить эти территории, нужен корпус при поддержке танков, не меньше. У нас, сам знаешь, началось новое наступление под Варшавой, и все войска задействованы, даже корпус не снимешь. Поэтому прозвучала идея поискать порталы в окрестностях комплекса. Думаю, вряд ли он откроется в другом мире, 50 на 50, если портал будет обнаружен, на другой стороне окажется этот мир, или один из тех, что уже открыли. Ты предложил, я, не стал отпираться Сергей. Идея в принципе неплоха, только нафига такой геморрой, не проще дождаться, пока освободятся ближайшие части, и бросить их в мертвый мир, если людей не жалко, то можно, но только вся защита от радиации уже задействована, а та, что у нас есть, не подходит. Нам не хочется терять людей из-за радиационного заражения, результаты этих облучений наши люди видели своими глазами. К тому же при прорыве конвоя Заречного они не останавливаясь прошли через три сильно фонящих места. Есть и другие проблемы. Какие? Колонна на хвосте до самого комплекса тащила за собой местные банды. Часть из них осназовцы из засад уничтожили, но банды проследили, где они встали, и взяли комплекс в кольцо. Как ты понял, вывести оборудование и специалистов шанс только один, это портал. При перевозке, как ни обеспечивай безопасность, все равно будут потери. А людей и особенно станки и оборудование терять бы не хотелось, аналогов больше нет. Бойцы летяги обеспечат безопасность при поисках портала. В принципе ясно. Только как я окажусь в этом комплексе, если все дороги перекрыты? Мы поддерживаем связь с самолетами. Проложили несколько воздушных маршрутов стороной, а чтобы нас не перехватили, меняем их. Договориться не пробовали? Чистый мир в обмен на безопасность. Пробовали. Ты каннибалов тех помнишь? Эти банды довольно распространены. Пищи-то не осталось. Да, тогда вопрос снимается. Совсем облик человеческий потеряли. Представляешь, они парламентеров съели, потом их головы на колья насадили. Сам понимаешь, после этого никаких переговоров просто не может быть в принципе. Летяга после этого там со своими лютует. Уже сотни две под нож пустил. Я согласен, просто сказал я. Что, вот так, без уговоров? Удивился Гоголев. Да я тут от скуки на стену лезу, ни к чему уговаривать, хмыкнул я. Когда выдвигаемся к порталу? 5 дней у тебя есть, нам нужно подготовиться. Отдохни, потом пришлем машину. Хорошо. Только экипируемся по-серьезному. Броники, автоматы, средства защиты и аптечки, предложил я. Хорошо, ожидай сообщения. Информацию по мертвому миру я скинул на флешку, вот она. Потом перекинешь себе на ноут. Изучай, пока есть время. Угу. После того, как Сергей ушел, оставив меня в размышлениях, вернулась Аля с сестрой, несущей поднос. Как только сиделка вышла, а я принялся за суп, пододвинув второй Али, та спросила. Ну и, ничего серьезного, поиск портала в другом мире, быстро отыскал, и обратно, дальше буду восстанавливаться, туда и обратно, с твоей тягой к приключениям, что-то я сомневаюсь, опять ведь куда-нибудь влипнешь, на душе у меня неспокойно, да какая тяга, все равно выбора нет, а там посмотрим, не волнуйся, как только найду, открою, и сразу обратно, ладно, еще посмотрим, когда отбываешь, так, негромко болтая, мы закончили с обедом и, собрав вещи, поехали к нам на квартиру. Там уже ждали мама с отцом, а через 5 дней у подъезда моего дома стояли 2 автомобиля. Переход прошел штатно, вокруг были те же мертвые деревья, мелькавшие за окнами бронированного автобуса. В сопровождении мотолыги с зениткой на корпусе мы проехали 6 километров и встали у взлетной полосы. Вчера вечером снег был странный, поэтому полосу развезло. Взлетать будем с этой бетонки. Деревья мы срубили, ямы засыпали. Длины хватает для разбега, мы этой полосой уже неделю пользуемся, говорил мне командир батальона, на которого была возложена охрана этих территорий. В прикрытии этот крокодил. Рядом прогревали моторы десятиместный самолет явно из моего родного мира К-52. Ясно. Спасибо. Пожав ему руку, я вместе со своими телохранителями занял посадочные места и стал ожидать взлета. Буквально после минутной тряски мы оказались в воздухе и стали подниматься ввысь. Летели не на пределе, чтобы боевой вертолет не отставал. Его перегоняли для усиления нашей группировки в производственном комплексе. Поправив лежавший на коленях автомат, разгрузка была полна магазинов к нему, я откинулся на спинку, расслабился и стал было подремывать, как вдруг что-то невнятно заорал летчик и начал выделывать такие пируэты, что если бы я не был пристегнут, то летал бы по салону, как один из моих матерящихся телохранителей. В это время раздались хлопок и дробный перестук, от которого затрясся весь самолет. Через минуту эта катавасия закончилась. «Моторы молчат», — сообщил я, вытирая кровь с губы. Мне хорошо въехало стволом взбесившегося автомата. «Лейтенант, в чем дело?» «Нас расстреляли из зенитки. Левое крыло и один мотор в хлам, второй я сам заглушил, чтобы сбить пламя. Так что мы планируем. Прикрытие разбирается с зениткой. Кто по нам стрелял, определили», — спросил мой старший телохранитель капитан Вольных. «Что-то наземное, автоматическое. Если бы мы не были на 3000-х, могли бы серьезнее зацепить. Сейчас планирую, стараюсь выбрать место для посадки. Где мы?» – спросил я. «Половину дороги преодолели. Блин, мы же тут не летали, почему нас встречали?» – воскликнул пилот. «Пристегнитесь, сейчас будем садиться. Есть вроде неплохая полоса у того мертвого города», – сообщил второй пилот. «Нашим сообщили?» – спросил Вольных. «Рация вышла из строя, замкнула что-то», – был ответ. «Все проверили ремни. Даже тот боец, что успел полетать во время пилотажа летчиков. Повезло, что он ничего себе и никому не сломал.